Текст был отпечатан на лазерном принтере, а подпись была синим факсимильным отпечатком. «Опять Марковин шуткует», — подумал Татарский. «А может, и не Марковин». Перекрестившись, он сильно ущипнул себя за ляжку и спустил воду.